Глава 8. Проснувшись от звуков волнующей мелодии Шопена, доносившейся сквозь стену, Найт увидел, что невысокая гора, видневшаяся из его окна, покрыта ковром свежевыпавшего снега. На прошлой неделе его будил Моцарт. Кто был на позапрошлой, он не мог припомнить. Не так давно он слушал и Вивальди. Но вообще-то все тонуло у него в голове в каком-то тумане. Как и каждое утро в течение последних 4 месяцев, Нейт подошел к окну и посмотрел на долину Шанандоа, простиравшуюся внизу. Она была белым-бела, и Нейт вспомнил, что скоро Рождество. К Рождеству он выйдет отсюда. Врачи и Джош Стефорд обещали ему это. При мысли о Рождестве ему стало грустно. В недалеком прошлом, когда дети были маленькими и жизнь текла своим чередом, этот праздник бывал приятным. Но детей больше нет. Они либо выросли, либо их забрали матери. И теперь Нейту меньше всего на свете хотелось встречать Рождество в баре вместе с другими несчастными пьяницами, орущими рождественские гимны и притворяющимися, что им весело. Долина была белой и неподвижной, лишь вдалеке, словно муравьи, двигались немногочисленные машины. Предполагалось, что каждое утро 10 минут он посвящает медитации, молится или выполняет упражнения по системе йогов, которым его пытались обучить здесь, в Уолнет-Хилле. Однако Нейт сделал лишь несколько приседаний, а затем отправился плавать. На завтрак был черный кофе с булочкой, которую он пил в обществе Серхио, советника, терапевта и гуру в одном лице. За прошедшие 4 месяца Серхио стал ему и другом. Он знал о никчемной жизни Нейта О'Рейли все. «У тебя сегодня будет гость», — сказал Серхио. «Кто?» «Мистер Стефорд». «Прекрасно». Нейт приветствовал любые контакты с внешним миром, прежде всего потому, что они были очень ограничены. Джош навещал его раз в месяц. Еще 2 приятелям из фирмы приходилось проделывать 3-часовой путь на машине из округа Колумбия, чтобы встретиться с ним. Они были очень занятыми людьми, и Нейт ценил их внимание. Смотреть телевизор в Уолнет-Хилле запрещалось из-за рекламы пива, а также потому, что во множестве фильмов и шоу выпивка и даже наркотики едва ли не прославлялись. По той же причине сюда не поступало большинство популярных журналов. Но Нейту это было безразлично. После 4 месяцев пребывания в клинике его не волновало, что происходит в Капитолии, на Олд-стрит или на Ближнем Востоке. «Когда?» — спросил он. «Ближе к полудню. После моей тренировки?» «Разумеется». Тренировки помешать не могло ничто. Это была 2-часовая эпопея, в течение которой он истекал потом, кряхтел и испускал дикие крики под руководством своего персонального тренера, садистки с пронзительным голосом, которую Нейт втайне обожал. Прежде чем появился Джош, он успел отдохнуть в своем люксе, пожевать кроваво-красный апельсин и еще раз полюбоваться заснеженной долиной. «Выглядишь отлично», — сказал Джош. «Насколько ты похудел?» «На 14 фунтов», — ответил Нейт, похлопывая себя по упругому плоскому животу. «Строен, как молодой олень. Может, и мне стоило бы тут полечиться?» «Очень рекомендую. Еда здесь полностью обезжиренная и лишенная вкуса. Ее готовит шеф-повар с каким-то акцентом. Порция занимает 1/2 блюда. Пару раз жевнул — и конец. Обед и ужин длятся 7 минут, если жевать медленно». А ты, конечно, ожидал, что за $1000 в день тебя будут кормить на убой. Джош, ты не принес какого-нибудь печенья или чего-нибудь в этом роде? Каких-нибудь чипсов? Наверняка припрятал что-нибудь в портфеле. Извини, Нейт, я чист. И даже никаких карамелек. Извини. Нейт съел дольку апельсина. Они сидели рядом, любуясь видом из окна. Тянулись минуты. «Как ты?» — спросил Джош. «Джош, мне нужно вырваться отсюда. Я становлюсь роботом. Твой врач говорит, что надо подождать еще недельку». «Хорошо. А что потом?» «Посмотрим». «Что это значит?» «Это значит, посмотрим». «Ну ладно, Джош, раскалывайся. Подождем и посмотрим, что будет. А, Джош, я смогу вернуться на фирму? Замолви за меня словечко». «Не торопи события, Нейт. У тебя есть враги». «У кого их нет? Но, черт возьми, это же твоя фирма. Твое слово там решающее. У тебя еще есть проблемы». «У меня миллионы проблем. Но ты не можешь выкинуть меня на улицу». «Ну, с банкротством мы справимся. А вот обвинительный акт — это не так просто». «Да уж, не просто. От этого Нейт не мог отмахнуться. С 92 по 95 год он не задекларировал около $60,000 побочных доходов». Орелли швырнул апельсиновую корку в мусорную корзинку и спросил: «И что же я должен делать? Днями напролет сидеть дома?» «Если повезет». «Что ты хочешь этим сказать?» Джошуа приходилось проявлять деликатность. Его друг только-только выплыл из черной дыры. Потрясений и сюрпризов следовало избегать. «Ты считаешь, меня могут упечь в тюрьму?» — спросил Нейт. «Трой Филон умер», — вместо ответа сообщил Джош. Нейту понадобилось несколько секунд, чтобы переключиться. «А мистер Филон?» — сказал он. «У Нейта в фирме было свое маленькое крыло. Оно находилось в дальнем конце длинного коридора на 6-м этаже. Там он вместе с еще одним адвокатом, 3 помощниками и секретарями занимался возбужденными делами против недобросовестных врачей, и до других отделов фирмы им не было дела. Нейт, разумеется, знал, кто такой Трой Филон, но юридические проблемы миллиардера никогда его не касались». «Очень жаль», — добавил он. «Значит, ты не слышал?» «Я здесь ничего не слышу». «Когда он умер?» 4 дня назад спрыгнул с балкона». «Без парашюта?» «Именно». «Он не умел летать?» «Нет». «И не пытался?» «Это произошло у меня на глазах». Он подписал 2 завещания. Первое, подготовленное мной, второе и последнее, написанное от руки им самим. После чего рванул к балкону и прыгнул. Ты сам это видел? Угу. Вот это да. Должно быть, парень был не в себе. В голосе Нейта прозвучала ироническая нотка. 4 месяца назад горничная мотеля нашла его самого без чувств, когда он набил живот таблетками, растворенными в роме. Он оставил все своей незаконной дочери, о которой я в жизни не слышал.